Глава 10. Кукишанский очнулся от транса, раздраженно ударил костлявыми кулаками по подлокотникам кресла. Столько времени зря потерял. А ведь надеялся, что ушедший в отрыв и явно утративший осторожность Медовар сделает сегодня хоть что-то, за что сестрички могли бы его наказать. Но, увы, не срослось. Те быки, которых он заставил лупить друг друга, были обычными людьми. Им не покровительствовала ни гроза, ни луна, ни другие силы. А значит, в глазах сестричек Медовар не сделал ничего преступного. Старик заскрежетал зубами от злости, поднялся с кресла и прошелся по комнате. «Ничего, ничего», – процедил он. «Ты еще облажаешься, Медовар. Обязательно облажаешься». Раздался громкий хлопок, и непроницаемая тьма сменилась лунной ночью. Справа и слева высились мохнатые ели, впереди за воротами и живой изгородью проступали контуры громадного дома. Вениамин медленно выдохнул, осознав, что все это время практически не дышал. Когда микроавтобус нырнул во мрак, он едва не поддался панике. Ему подумалось, что случилась какая-то каверза, и они с Медоваром застрянут во тьме навсегда. Но все обошлось, и он теперь испытывал огромное облегчение. Медовар остановил микроавтобус. «А если бы нас кто-то увидел?» – поинтересовался Вениамин. «Мы ведь ехали прямиком в стену и исчезли. Такое кого угодно вергнет в шок». «Если кто-то это увидел бы», – ответил Медовар, открыв дверцу, – «то сразу же забыл бы. Понятия не имею, как это работает, даже не спрашивай. Лично я таких вопросов вообще не задаю». «Если вижу, что происходит что-то непонятное, я называю это чудом и больше не парюсь». Он вышел из кабины, открыл ворота, снова забрался в микроавтобус, заехал на территорию терема. Из флигеля вышел Эрик с фонариком в руке. Выглядел он сонным, то и дело зевал. «Все дрыхнешь, коротышка!» – крикнул ему Медовар. «Всю жизнь проспишь!» «Дрых!» – отозвался Эрик недовольно. «Но твоя развалюха так тарахтит, что мертвого разбудит». «Сон отменяется. Сегодня будем пьянствовать». «А что, есть повод?» «Хотя о чем-то я. Тебе ведь повод не нужен, чтобы набухаться». Медовар поднял вверх палец. «Повод есть. Мы с Веней дело сегодня полезное сделали. Это нужно срочно отметить». «Ночь на дворе», – буркнул Эрик. «Да пофигу». Медовар сбегал в сарай, вернулся с двумя бутылками самогона, после чего они с Вениамином вошли в дом. За ними непрерывно ворча поплелся Эрик. Ему хотелось узнать, что за полезное дело они сегодня провернули. В трапезной Медовар поставил бутылки на стол, зажег свечи в подсвечниках, сходил на кухню, принес стаканы и пирожки. «Шикарно!» – подвел он итог. «Нет ничего лучше, чем посидеть вот так за стаканчиком самогоночки». Он посмотрел на Эрика. «Ты-то будешь бухать, или нам с Веней придется на твою трезвую бородатую рожу смотреть?» «У меня есть отличный коньяк», — Вениамин вынул из сумки бутылку. «Коньяк?» — Эрик задумался. «Ладно уж, поддержу вашу развеселую компанию, выпью чуток. Все равно уже сна не в одном глазу». Медовар налил себе полстакана самогонки, Вениамин долго возился с пробкой, наконец справился, плеснул немного коньяка себе и Эрику. «Ну, за добрые дела», – произнес Медовар торжественно. Чокнулись, выпили. Вениамин плохо разбирался в элитном алкоголе, но коньяк ему пришелся по вкусу, Эрику тоже. «А ничего так вкусненько. А теперь давайте рассказывайте, что вы натворили». «Мы наказали кое-каких говнюков», – с гордостью ответил Медовар и откусил от пирожка большой кусок. «И все?» – Эрик вскинул брови, он явно был разочарован. Вениамину немного обидно стало. «Нет, не все. Во-первых, мы их сильно наказали, а во-вторых, сожгли подпольный цех по производству водки». В трапезную вошла госпожа Яра, на ее плечи была накинута серая шаль. «Это что еще за ночные посиделки?» Она произнесла эти слова без возмущения. Вениамин поднялся, поспешно вынул из сумки и выложил на стол горшки с растениями. «Здравствуйте, госпожа Яра», – он слегка поклонился. «Это вам подарок от меня, редкие растения. Надеюсь, вам понравится». «Подхалим», – буркнул Эрик. «Не-е-е», – тихо сказал Медовар и улыбнулся. «Он, как и я, дальновидный». Госпожа Яра подошла к столу, долго глядела на растение, потом произнесла дрогнувшим голосом. «Какое чудо!» Она была растрогана, взгляд потеплел, черты лица смягчились. «Это просто чудо, Вениамин! Благодарю вас!» «Очень дальновидный!» Медовар, похоже, не ожидал подобного эффекта. «Я вам потом напишу инструкцию, как за ними ухаживать», – пообещал Вениамин. Он был доволен собой. Госпожа Яра кивнула. «Благодарю», – окинула взглядом стол. «Да что вы из стаканов-то? Сейчас я бокалы принесу». Она взяла горшки с растениями и вышла из трапезной. Эрик присвистнул, посмотрев на Вениамина уважительно. «Но ты, садовник, даешь. Вмиг растопил ледяное сердце. За это я, пожалуй, еще чуток выпью». Госпожа Яра вернулась не одна, а с Ульяной Тарасовной, которая держала большой поднос с бутербродами, нарезанными лимонами и с бутылкой с жидкостью малинового цвета. «Вы только гляньте на них», — сказала повариха зычным голосом. «Сидят тихушники, пьют в три рыла, а нам с Ярой не предлагают. Но ничего, я вам это еще припомню». «Сегодня что, у всех бессонница, что ли?» усмехнулся Эрик. Вениамин вскочил, чуть отодвинул от стола два стула. «Милости просим». «Садитесь, дамы», – встрял Медовар, доедая второй пирожок. Госпожа Яра и Ульяна Тарасовна заняли места за столом. Вениамин преподнес поварихе подарок – набор японских ножей, а потом заявил, что пару дней назад попробовал приготовленный ею завтрак и заверил, что это был лучший завтрак в его жизни. «Рагу, салат, компот – все было просто изумительным». Он не скупился на похвалы, и этому способствовало легкое опьянение. «У вас, Ульяна Тарасовна, исключительный талант». «Ой, да ладно вам!» Она махнула пухлой ладонью, расчувствовавшись и зардевшись. «Но, честно скажу, приятно такое слышать. В этом доме ведь ни от кого похвалы не дождешься, разве что от Яры, а я ведь тружусь, как пчелка, с утра до вечера на ногах». «Я всегда вашу стряпню хвалю», – обиделся Медовар. «И, кстати, эти ножи от нас с Веней, от обоих». Ульяна Тарасовна фыркнула. «Не подмазывайся, дождешься от тебя подарка, как же, скорее небо упадет на землю». Выпили напитки, женщины пили вишневую наливку, Вениамин с Эриком коньяк, а Медовар, разумеется, самогонку. Вениамин откусил кусок от пирожка, закатил глаза от удовольствия. «Ммм, восхитительно, просто восхитительно!» Ульяна Тарасовна совсем растаяла после этих слов и пообещала, что в следующий раз специально для Вениамина испечет необыкновенный, по ее заверению, пирог с грибами. Эрика неожиданно быстро развезло, глаза осоловели, он глядел на всех присутствующих так, словно не понимал, зачем они тут собрались посреди ночи. Медовар принялся с упоением рассказывать о вечерней акции, не забывая про самогон. Он жестикулировал, использовал мимику, рассказывал все во всех подробностях и нахваливал Вениамина, который, по его словам, проявил огромную храбрость и даже собирался с монтировкой напасть на вооруженных отморозков. Медовар в своей версии истории многое приукрасил, однако Вениамин и не думал его поправлять. Такая версия ему больше нравилась. Когда Медовар закончил, госпожа Яра горестно вздохнула. «Ох, не одобряю я все это, ни к чему хорошему ваши акции не приведут». «И я тоже не одобряю», — поддержала ее Ульяна Тарасовна. Даже в свете свечей было видно, как она разрумянилась после наливки. Вениамин вспомнил, что позавчера утром, когда он увидел ее на кухне, она показалась ему властной командиршей, а сейчас он видел в ней просто милую женщину. «А что, если бы те бандиты вам в головы стрельнули, а? Вы ведь не бессмертные, жуки хоть и многое могут, но не все. Я так считаю, сегодня вам повезло, а в следующий раз, кто знает, в русскую рулетку играете, ребята, и мой вам совет – прекращайте». «Не забывай, Медовар», – госпожа Яра погрозила ему пальцем, «ты случайно можешь покалечить или прикончить того, кого трогать права не имеешь». «Сестрички такое не простят». Медовар отмахнулся. «Фигня! Тех, за кем стоит гроза, луна и другие силы, я заверстучую. И трогать их не собираюсь. Все будет нормалек, дамы». «Нормалек», — пьяно пробурчал Эрик, сделав свирепое лицо. «А я одобряю. Молодцы». «Я тоже хочу давить всяких мразей!» Он ударил кулаком по столу. «Давить хочу! У меня боевой молот есть, им еще мои предки бились!» Ульяна Тарасовна сокрушенно покачала головой, произнесла тихо. «Совершенно пить не умеет, даром что потомок викингов». «Коротышки больше не наливай!» — шепнул медовар Вениамину. Эрик успокоился, откинулся на спинку стула и принялся что-то уж беззлобно и невнятно бормотать, глядя мутным взглядом на пустой бокал. Выпили, медовар взялся доказывать Ульяне Тарасовне, что наказывать отморозков необходимо, а госпожа Яра обратилась к Вениамину. «Вы уж простите меня, что в прошлый раз я была такой строгой. Я привыкла ко всему с подозрением и недоверием относиться. Это место... Здесь ведь ничего особенного не происходит, и меня, если честно, напугало ваше появление. Существует правило, что посторонним сюда нельзя. Но теперь я не уверена, не сама ли я это правило выдумала. Жизнь на этой территории что-то меняет в сознании, делает тебя параноиком, а я тут живу уже 250 лет. Как думаю, об этом так жуть берет и грустно становится. Невыносимо хочется снова побывать в большом мире, походить по городским улицам, посидеть на берегу какой-нибудь речушки, глядя, как в воде отражаются облака. Но, увы, это невозможно. Из нас только медовары и Ульяна могут покидать убежище, а мы с Эриком тут заперти. Мы с ним приросли к этому месту, стали его частью. Если выйдем, погибнем». «Печально», — вздохнул Вениамин, — «и ничего с этим невозможно поделать?» «К сожалению, ничего». С грустью улыбнулась госпожа Яра. Вениамин налил себе коньяка, выпил. Ульяна Тарасовна подперла кулаком щеку, прикрыла глаза и затянула тягучую украинскую песню. Голос у нее был сильный, басовитый. На третьем куплете Эрик прослезился, а у медовара было такое выражение лица, словно песня душу из него вынимает. Он налил полный стакан, залпом выпил и даже закусывать не стал». Вениамин тоже был растроган. Он с содроганием подумал, что никогда не принимал участия даже в таком спонтанном застолье, ни в студенческие годы, ни после. А все потому, что это не одобряла мать. Она была уверена, что на этих ужасных посиделках с дешевым портвейном и песнями под гитару непременно заводятся разговоры о политике, а это чревато последствиями. И приводила, конечно же, примеры, как некоторые жестоко расплачивались за то, что просто слушали такие разговоры. Эх, мама, мама! Почему он всегда воспринимал ее слова как истину в последней инстанции? Сейчас его это удивляло и даже злило. Он никогда не был беспечным, а потому редко совершал ошибки. Когда его сверстники чушь прекрасную несли, он строго следил за своим языком, чтобы, не дай бог, не нажить себе проблем. Как же глупо. Ему хотелось отмотать время назад, дабы совершить ошибки, которые он не совершил, дабы хотя бы лет в 30 осознать то, что он теперь осознал. Жить нужно ярко, спокойствие, медленная смерть. А еще хотелось вернуться в прошлое, за тем, чтобы сказать матери: «Ты не права». Он любил ее, но эти слова ему хотелось сказать резко, грубо, ведь случись это лет 20 назад, его судьба сложилась бы иначе. И сейчас у него была бы семья, дети, много друзей. Он в это всем сердцем верил. «Меня перестало устраивать то, что устраивало еще пару дней назад», подвел Вениамин итог своим размышлениям. «И за это стоило выпить еще. Полный бокал. Назло всем нравоучениям матери». Когда Ульяна Тарасовна закончила петь, медовар произнес пьяным, слезливым голосом: «Вот это я понимаю. Это тебе, Веня, не французские хмари с их французскими песенками». «Вы великолепно поете», — сказал Вениамин Ульяне Тарасовне, после чего повернулся к медовару. «Ну и французский шансон тоже за душу берет». «Французский шансон?» – оживилась госпожа Яра. «Обожаю. Это моя слабость. У меня есть кассетный магнитофон на батарейках, и я часто слушаю Шарля Азнавура, Мири Матье, Джо Дассена. К сожалению, у меня немного кассет». «Это не проблема», – энергично заверил Вениамин. Он был ужасно рад, что может угодить. «В следующий раз я принесу вам десятки кассет с французским шансоном». «Правда?» «Ну, конечно же». Вениамин ощущал себя пьяным, но был уверен, что об этом обещании он точно не забудет. «Гляньте, как спелись любители французов!» – засмеялся Медовар. Засмеялась и Ульяна Тарасовна, и Эрик хихикнул, пошатнувшись на стуле. Вениамин выпил еще коньяка и ощутил себя счастливым. Ему подумалось, что никогда еще ему не было так хорошо, уютно, словно случайно нашел свое место во всей вселенной, где он мог быть самим собой, настоящим. А ведь позавчера чувствовал себя здесь не в своей тарелке, считал всех этих людей ненормальными, должно быть потому, что сам был ненормальным и все видел в искаженном свете. А теперь обрел истинное зрение, избавился от глупых комплексов и словно бы от тяжелой затяжной болезни излечился. И ему хотелось танцевать. «Магнитофон», — улыбнулся он. «Отличная идея», — поддержала его госпожа Яра. «Сейчас принесу». Она поднялась, поспешно вышла из трапезной. «Эх, гулять так гулять!» – развеселилась Ульяна Тарасовна и выпила наливки. «Ага», – пробурчал Эрик, пытаясь взять с тарелки пирожок, но тот почему-то выскальзывал из пальцев. Госпожа Яра вернулась с магнитофоном, включила музыку. «Эдит Пиаф». Вениамин, не теряя ни секунды, с церемониальным поклоном пригласил госпожу Яру на танец. Она ответила на приглашение, сделав шутливый реверанс. «Интеллигентишки!» – проворчал Медовар. У него уже заплетался язык. «Под нерусские песенки пляшут, а я пляшу только под русские. Про хоккей!» Ульяна Тарасовна мечтательно глядела на луну за окном. Эрику все же удалось взять пирожок, но есть он его не стал, а прижал к груди и принялся гладить, как котенка, что-то бормоча себе под нос. Вениамин с госпожой Ярой кружились в танце, ровно горели свечи в подсвечниках. Голос Эдит Пиаф словно бы обволакивал пространство. Заиграла следующая песня, и Вениамин, снова поклонившись и проводив госпожу Яру к столу, пригласил на танец Ульяну Тарасовну. «Ну дает!» – буркнул Медовар. Он подался вперед и попытался растрясти Эрика, который уже клевал носом, все еще прижимая к себе пирожок. «Слышь, коротышка, я говорю, вон веньк дает!» «Ага!» – кивнул Эрик на секунду, разлепив затуманенные алкоголем глаза. Когда песня закончилась, Вениамин и Ульяна Тарасовна снова сели за стол. Выпили. Мысли в голове Вениамина то скакали, как зайца, то обрывались и терялись. Никогда он еще так не напивался. «Мы сегодня пользу обществу принесли», — его голос осип. «Мы с Медоваром молодцы, а те парни», — он хлопнул ладонью по столу. «Ненавижу их. Это худшие из грызунов. Хозяева жизни. Нет, шестерки хозяев жизни. Из-за таких, как они, все в тар-тарары катится. Они жить нормальным людям мешают. Будь моя воля, я бы этих говнюков всех к стенке поставил». «Правильно», — одобрил Медовар. «Всех говнюков к стенке». «Не выражайся», — осекла его госпожа Яра. «Ага, веньки можно, а мне нельзя», — Медовар икнул. «Мне нельзя, что ли? Это несправедливо». Он вдруг напрягся, вспомнив о чем-то важном. «А я ща буду в хоккей играть». «Начинается», — вздохнула госпожа Яра. «Ничего нового», — покачала головой Ульяна Тарасовна. «Все как всегда». Медовар резко поднялся, едва не опрокинув стул, и, пошатываясь, вышел из трапезной. Вернулся с клюшкой, шваброй и красным хоккейным шлемом, который водрузил на голову Вениамина. «Это чтоб в лобешник не прилетело». «Будешь вратарем?» – сунул в руку швабру. «А этим будешь отбивать!» Вениамин не возражал. Ему хотелось всем присутствующим доказать, что из него получится отличный вратарь. Вместо ворот поставили длинную скамейку, вместо шайбы взяли пробку от бутылки. Эрик очнулся и даже умудрился сообразить, что к чему. «В хоккей вздумали играть? Я буду за садовника болеть!» Вениамин встал в ворота, перед глазами все двоилось, швабра то и дело выпадала из рук. Госпожа Яра и Ульяна Тарасовна снисходительно улыбались. Медовар, постоянно икая, погонял клюшкой по полу пробку, затем ударил. Шайба попала Вениамину в живот и отскочила. «Гол!» – завопил Эрик, пытаясь сфокусировать взгляд. «А вот нифига не гол!» – заявил Медовар. «Отбил!» Следующая попытка. Пробка угодила Вениамину в плечо. Медовар набрал полные легкие воздуха, покачивая головой и выпучив глаза, а потом выкрикнул на выдохе. «Вы видели? Да ты ж, Веня, вратарь настоящий!» – указал на него пальцем. «Он вратарь! Не хуже... как там его? Не хуже Третьяка! Но ты, Веня, мужик! Уважуха!» Вениамина распирало от гордости. Он собирался что-то ответить на похвалу Медовара, но не смог сформулировать мысли. А потом ему расхотелось играть в хоккей. Бросил швабру, добрался до стула, уселся, выпил самогона, зевнул и закрыл глаза. На этом первая в его жизни ночная пьянка для него закончилась, и уснул он за столом с улыбкой на лице. Глава 11. Вениамин очнулся на кровати в обнимку с хоккейным шлемом. Осмотрелся и понял, что находится в той самой комнате, в которой провел первую ночь в этом доме. Сел, прислушался к своим ощущениям и удивился тому, что чувствует себя хорошо. Ни голова не болела после пьянки, ни слабости никакой не было, ни тошноты. Пить только сильно хотелось. Как объяснить отсутствие похмелья? Жук, конечно же. Если тот способен раны затягивать, то логично, что он может и с последствиями пьянок бороться. Впрочем, не со всеми последствиями. С чувством стыда жук-носорог справиться не мог. На столе стоял графин с каким-то напитком и стакан. Вениамин с жадностью выпил два стакана. Это оказался ягодный морс. Вкусно, а главное своевременно. Он взглянул на хоккейный шлем и скорчил болезненную гримасу. «Я что, в хоккей играл?» «Точно играл. И танцевал, и пил, как последний пропойца, и даже всякую околесицу нес. И кто-то его пьяного притащил в эту комнату. Боже, как стыдно! Ему хотелось сквозь землю провалиться. Что о нем теперь подумают госпожа Яра и Ульяна Тарасовна?» За окном ярко светило солнце. По столу полз маленький черный жук. Вениамин какое-то время смотрел на него с кислым выражением на лице, а потом произнес: «Все, больше ни капли алкоголя». На душе немного полегчало после этого обещания. Выпив еще полстакана морса, Вениамин отправился умываться. Когда проходил мимо кухни, его заметила Ульяна Тарасовна. Она была как огурчик, словно и не пила ночью. «Вениамин», — обрадовалась, — «долго спите, все уже позавтракали, а я специально для вас сейчас особый омлетик приготовлю, по-кавказски, и салатик сделаю. Это быстро. Заходите, прямо здесь и покушаете, у меня тут уютно». «Благодарю, Ульяна Тарасовна», — чуть покраснев сказал он. «Вы уж простите меня за то, что я так напился. Мне сейчас, откровенно говоря, очень неловко за себя». «Да, все нормально», — махнула она рукой. «Подумаешь, чуток перебрали, с кем не бывает. А вели вы себя, кстати, как джентльмен». Вениамин испытал облегчение. Ульяна Тарасовна произнесла именно те слова, которые ему и хотелось услышать. Он сходил умыться, вернулся на кухню и с большим аппетитом позавтракал. А потом, разумеется, похвалил стряпню поварихи, чем набрал себе дополнительных плюсов. Едва покинув кухню, столкнулся с Медоваром. «Вень, как настроение?» «Уже лучше». «Отлично! Тогда пойдем в город прогуляемся. Нам ведь нужно поглядеть, как бандюган хмурый лишается своего авторитета». Вениамин согласился. Ему в самом деле было очень любопытно, как посылка в виде жука в сигаретной пачке повлияла на хмурого. К тому же кураж после вчерашней акции никуда не исчез. Спокойствия по-прежнему не хотелось. В вестибюле их встретила госпожа Яра. Вениамин намеревался было и перед ней извиниться за вчерашнее, но передумал, отчего-то решив, что ей это не понравится. Просто поздоровался. «Скоро у нас здесь будет праздник», — заявила она. «Унылые на одну ночь станут прежними, нормальными. Вы, Вениамин, приглашены». «Благодарю, обязательно буду», — ответил он с легким поклоном. «И да, я про свое обещание не забыл. С меня кассеты с французским шансоном». Попрощавшись с госпожой Ярой, он вслед за медоваром вышел из дома. Трое унылых медленно и невозмутимо пропалывали на огороде сорняки. Возле колодца Эрик пил воду прямо из ведра. «Что, коротышка, хреново?» – усмехнулся медовар. Эрик оторвался от ведра, тяжело дыша. «Напоили меня такие сволочи! Я теперь целый день отходить буду!» «Насильно в тебя никто бухло не заливал», – заметил медовар, проходя мимо. «Ты просто пить не умеешь. Твоим предкам-викингам за тебя должно быть стыдно». «Да пошел ты!» – проворчал Эрик и снова припал губами к ведру. Приближаясь к воротам, Вениамин вдруг осознал, что ему очень не хочется покидать это место. Более того, что-то внутри него противилось этому. Он оглянулся, прошелся взглядом по окнам, терема, печным трубам. Этот огромный дом показался ему родным, и даже почудилось, что в какой-то другой жизни он жил здесь. Но не странно ли? Это ощущение было смутным, как память о сне из детства, и оно вызвало грусть, какая порой накатывает дождливыми осенними вечерами. «Ты что, Вень?» – нахмурился медовар. «Не знаю», – ответил Вениамин. «Странное какое-то чувство. Скажи, я могу приходить сюда в любое время, когда захочу?» «Почему нет? Ты теперь с нами. С госпожой Ярой, с Ульяной, с Эриком, со мной. Я, если честно, не ожидал, что остальные к тебе так быстро проникнутся. Но ты, черт возьми, молодец, сопли не жевал, общий язык со всеми нашел. Уважуха! Как захочешь сюда попасть, просто зайди в баню, я через жука узнаю, что ты пришел, выйду и проведу тебя. Ты ведь теперь здесь свой, Веня, тебе тут рады». После этих слов внутри у Вениамина словно солнце засияло. Грусть вмиг рассеялась, он подумал, что больше никогда не будет отмечать свой день рождения в одиночестве. Теперь у него есть друзья, которым можно доверять свои мысли, у которых можно попросить совета, да и просто посидеть за чашечкой чая. Пожалуй, об этом он и мечтал последние годы, подсознательно, не желая себе в этом признаваться. Они вышли за ворота, преодолели с десяток метров по прямой, как стрела дороги, и медовар провел Вениамина на Жучиный пустырь в здание старой бани. «К этому невозможно привыкнуть», – от волнения голос Вениамина чуть дрожал. «Чувствуешь себя персонажем фантастического романа?» «Привыкнешь», – пообещал медовар, подняв обломок кирпича. «Я уже на эти переходы и внимания не обращаю, будто из одной комнаты в другую перехожу». Выйдя из бани, он запустил кирпичом ворон на крыше, и Вениамин рассудил, что для него это вроде традиции. Над пустырем колыхалось знойное марево, солнце припекало, на небе не было ни облачка. Над разнотравьем порхали бабочки, возле березовой рощицы двое ребятишек играли со щенком. Вениамину почудилось, что на все вокруг он теперь смотрит по-другому, более радостней, что ли, и энергия внутри него била ключом. Хотелось бегать, прыгать и смеяться, как беспечный мальчишка, и не обращать внимания, если кто-то примет его веселье за безумие и покрутит пальцем у виска. Через полчаса они с медоваром пришли к главной городской площади возле Дома культуры, купили порошку мороженого и уселись на скамейку. Людей вокруг было много, кто-то спешил по своим делам, кто-то прогуливался. Со стороны рынка доносилась песня «Бухгалтер» группы «Комбинация». «Чем больше зрителей, тем лучше», – загадочно произнес медовар. Он взглянул на часы на столбе возле Дома культуры. «Скоро представление начнется». «Может, все-таки расскажешь, что должно случиться?» Вениамина распирала от любопытства. «Скоро сам все увидишь, но одно могу точно сказать – будет весело». Медовар доел мороженое, откинулся на спинку скамейки и с улыбкой уставился на стройные ножки, проходящие мимо девушки. Прошла минута-другая, стрелки на часах показывали без 5:10. Возле площади у Дома культуры остановился черный «Мерседес». Из салона вышел огромный, как бык, лысый тип в черном костюме и белой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Над волосатой грудью поблескивал золотой крестик. В руках у быка была чем-то набитая спортивная сумка и полиэтиленовый пакет. «А вот и Хмурый», – прокомментировал Медовар довольным тоном. «Получил-таки мою посылочку, ублюдок». Глава местной преступной группировки в развалочку подошел к фонтану посреди площади. Вид у Хмурого был мрачный, прохожие поглядывали на него с опаской. Не меняя выражения лица, он поставил сумку и пакет на бортик фонтана, потом принялся раздеваться. Пиджак, рубашка, брюки – все это полетело в воду. Люди теперь глядели на него с любопытством, издалека. Кто-то посмеивался, кто-то с негодованием качал головой. Оставшись в трусах, Хмурый почесал затылок, словно пытаясь что-то вспомнить. Затем встрепенулся, вынул из пакета белое просторное женское платье и натянул его на себя. Некоторые зрители уже в открытую смеялись. Какой-то парень с фотоаппаратом сфотографировал лидера ОПГ. Девочка лет 5 громко поинтересовалась у мамы. «А этот дядя с ума сошел, да?» «Похоже на то», — ответила мама. Неожиданно лицо Хмурого озарила улыбка, резкая, какая-то кукольная, неестественная. Казалось, что-то заставило его улыбаться через силу. Он таращил глаза на окружающих и издавал хрюкающие звуки, а потом дернулся, словно его ударили током, и громко закукарекал. «Ты только глянь на этого мудака!» – радовался Медовар. «И кто после этого назовет его Хмурым? Да он само веселье!» Хмурый, будто вспомнив, что у него есть неотложные дела, перекинул лямку спортивной сумки через плечо и зашагал к боковому корпусу Дома культуры, где располагался спортивный зал. На площади объявились двое парней в спортивных костюмах. Один из них произнес ошарашенно. «Это что, Хмурый?» «Он самый», — подтвердил второй. «Хотя, если бы сейчас это своими глазами не видел, хрен поверил бы. Вот дела». Хмурый подошел к стене и стал карабкаться по пожарной лестнице, по-прежнему улыбаясь, как дебил. Впрочем, в чертах лица порой проступала нервозность, боль. Было похоже, что главарь ОПГ пытался сопротивляться силе, которая его себе подчинила. Вениамин глядел на Хмурого завороженно. Ведь в отличие от собравшихся на площади людей, он знал, что бандюган не сошел с ума. За всеми его действиями стоит чудесный жук. Это знание будоражило разум и было немного жутковато от понимания, какой невероятной силой наделен Медовар. «С такой силой можно все в мире изменить». Вениамин не собирался произносить эти слова вслух, они словно сами собой вырвались. «Ты о чем?» – спросил Медовар. «Я о твоих жуках. Ты все можешь изменить, сделать мир лучше». «Нет, Веня, не могу. На каждого такого ублюдка, как Хмурый, жуков не напасешься». «А к чему размениваться на таких, как он?» – с пылом сказал Вениамин. «Есть рыбы покрупнее. Ты мог бы повлиять на тех, кто на самом верху, на тех, от кого все в стране зависит, но кто ни черта делать не хочет». «Все не так просто», – в голосе Медовара прозвучало раздражение. «Эти большие шишки, на них почти на всех влияют другие миры. Они в подчинении грозы, луны, ветра, пустоты, и большинство из них даже не догадываются, кому они на самом деле служат. Миры умеют проталкивать в головы разные мысли и идеи так, что кажется, эти идеи твои собственные. И я точно знаю, в правительстве почти все служат мирам, а мне таких людей трогать запрещено». Вениамин ощутил досаду, словно это ему самому кто-то не по понятной, но определенно глупой причине запретил бороться с несправедливостью. И даже комичный вид Хмурого перестал забавлять. А криминальный авторитет между тем уже забрался на крышу, громко прокукарекал, открыл сумку и принялся швырять денежные купюры. Люди на площади загомонили, кто-то, завидев денежный дождь, бежал к Дому культуры с окрестных улиц. «Нормально я все придумал, а?» – усмехнулся Медовар. «Смешно», – ответил Вениамин невесело. «Этот Хмурый тот еще беспредельщик. Среди бандюганов ходят слухи, что он брата родного заживо закопал. Но я через жука в его башке теперь точно знаю, это не слухи. Он своими руками его закапывал за то, что тот бабки у него украл. Но это еще не самое поганое, что Хмурый сделал. На руках этой мрази кровь 15 человек. Однажды он приказал своим шакалам вырезать всю семью одного коммерсанта. Жену, мать, двоих детей. «И тебе все это сообщил Жук?» – изумился Вениамин. «Ну, не то чтобы сообщил, он покопался в его памяти, и я это увидел». Вениамин представил, как Хмурый со звериной гримасой закапывает орущего от ужаса связанного человека. Рядом с могилой стоят подчиненные Хмурого, тупые равнодушные шакалы, которым ничего не стоит убить хоть женщину, хоть ребенка по приказу хозяина. Вениамина такая злость разобрала, что он заскрипел зубами. Ему хотелось, чтобы Хмурый сдох, прыгнул с крыши и разбил голову об асфальт. Но тот прыгать не собирался. Он по-прежнему вытаскивал из сумки купюры, кукарекал и швырял их вниз. Люди хватали деньги с земли, ловили на лету, распихивая друг друга. Два молодых милиционера попытались было пробиться сквозь толпу к пожарной лестнице, но потом поддались искушению и тоже начали хватать деньги. Несколько человек залезли в бассейн фонтана и собирали купюры из воды. Какая-то старушка размахивала клюкой и вопила. «Мне! Дайте мне!» Не нравилось Вениамину это зрелище. Медовар хотел унизить Хмурого, но выставил в неприглядном свете и обычных людей. Неужели сделал это специально? Но зачем? Хмурый швырнул последние купюры, бросил сумку и встал на самый край крыши. Вениамин напрягся и пожелал, чтобы тот сделал шаг. Всего один крошечный шажочек, и город очистится от этой мрази. Справедливость восторжествует. Всем будет лучше, если его не станет. Всем. Криминальный авторитет отступил от края, и Вениамин испытал разочарование. Медовар словно бы почувствовал это и произнес. «Он сдохнет, Веня, сдохнет. И смерть его будет страшная. Но до этого он пройдет через унижение. После сегодняшнего кукареканья от Хмурого все отвернутся. Даже последнее чмо побрезгует с ним якшаться. А скоро один вор в законе узнает, что Хмурый частенько стучал органом на других бандюганов. И все, конец ублюдку. Считай, сейчас ты глядишь на труп». Вениамин резко выдохнул. Его охватил мандраж, будто бы он собственными руками только что едва не убил человека. «Знаешь, Медовар, я в жизни никому и никогда не желал смерти, даже самым отпетым отморозком. Смотрел по телевизору репортажи про какого-нибудь маньяка, который убил десятки людей, и думал. Этот человек стал таким, потому что в его жизни было много боли. Он, конечно, виноват, но заслуживает сострадания». «Чушь собачья!» – нахмурился Медовар. «Вот и я теперь так думаю, чушь собачья. Просто такая позиция позволяла мне видеть себя в собственных глазах этаким гуманистом. И я гордился собой за то, что старался оправдать даже самое черное зло. А теперь мне кажется, что я просто-напросто был кретином. Легко быть гуманистом, когда глядишь на зло со стороны и издалека. К чему ты клонишь?» Вениамин долго глядел на крышу Дома культуры, потом ответил. «Тошно мне от себя прошлого, Медовар. От того лицемерного добрячка, каким я был. Словно сам себе врал постоянно, лишь бы жить было спокойней. А теперь освободился от этого лицемерия и вижу все только в черных и белых тонах. Это, знаешь ли, немного пугает. Это какая-то темная сторона внутренней свободы. Я очень хотел, чтобы Хмурый бросился с крыши вниз головой. Хотел увидеть, как его мозги растекутся по асфальту. У меня даже в голове помутнело от этого желания». Я будто перешел от одной крайности в другую. И мне от этого не по себе. Кажется, во мне пробудилось что-то злое. Согласись, ведь это ненормально желать смерти человеку, которого ты совсем не знаешь и видишь впервые. По мне так это дело нормально, если дело касается таких упырей, как Хмурый, ответил Медовар. Я на такие дела смотрю просто. А твоя беда в том, Веня, что ты копаешься в себе. «Похоже, это единственное, что в тебе еще не изменилось и, возможно, никогда не изменится». Люди, распихав деньги кто куда мог, поспешно покидали площадь. Некоторые бежали, словно опасаясь, что в любой момент могут объявиться те, кто эти деньги отнимет. Старушка с клюкой все еще вопила. «Мне ничего не оставили, ироды! Куда бежите? Отдайте денежку, отдайте!» Хмурый спускался по пожарной лестнице, зацепился за какую-то железку платьем, порвал его. Со стороны рынка доносился голос Алены Апиной. «Ксюша, Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша, русая коса». «Когда у нас будет следующая акция?» – осведомился Вениамин. Медовар задумчиво поглядел на небо. «Точно не сегодня. Вечером будет гроза. Не люблю грозу, так же, как ворон. А задумка-то хоть есть какая? Кого мы в следующий раз накажем?» Медовар невесело рассмеялся. «Задумок хоть отбавляй. В этом городе полно сволочей, заслуживающих серьезного наказания. Что, Веня, не терпится снова приступить к делу? Кулаки чешутся. У тебя есть чувство бесцельно ускользающего времени?» – угрюмо спросил Вениамин, поднявшись со скамейки. «А вот у меня теперь есть. С сегодняшнего утра». Накручивая себя, он подумал, что все дело во внутреннем звере, который требовал пищи, а не в желании вершить правосудие. Неприятная мысль, тревожная. Хотелось бы Вениамину оправдать ее появление усталостью, ночной пьянкой. Вот только не было никакой усталости, и это заслуга жука-носорога, без сомнения. Хмурый спустился по пожарной лестнице и бодрой походкой направился к своей машине. Двое парней в спортивных костюмах глядели на него брезгливо, как на какого-то вымазанного в дерьме урода. «Браво!» – услышал Вениамин знакомый неприятный голос. «Это было феерично! Я хохотал до слез! В чем тебе не откажешь, Медовар, так это в умении веселиться!» Кукишанский стоял возле тополя в нескольких шагах от скамейки и приближаться явно не собирался. Его похожие на дождевых червей губы кривились в неискренней улыбке. Глаза в тени полей шляпы походили на мутные стекляшки. «Кукиш?» — хмыкнул Медовар. «Еще не надоело следить за мной?» «О нет, мне это доставляет особенное удовольствие. Наблюдаю за твоими авантюрами, словно бы сам в них участвую. У меня ведь у старика не так много развлечений. К тому же я не теряю надежды, что ты рано или поздно облажаешься. Жду не дождусь». Возле Медовара закружилась муха. «Привет, подруга», — поприветствовал он. «Тебе не позавидуешь. Представили шпионей для говнюка Кукиша. За сотни лет всяким стукачам служила, но он паршивее остальных будет, верно я говорю?» Люсинда сделала круг над его головой, взмыла к ветвям тополя и затерялась среди сочной листвы. «Все оскорбить меня пытаешься», — Кукишанский сокрушенно покачал головой. «А ведь мы могли бы быть друзьями». «Опять жука вымогаешь», — понял Медовар. «Хочешь снова гнев сестричек на своей плешивой черепушке ощутить?» «Смотри, в следующий раз одним дятлом и парой мелких печук не обойдется». «Что ты, что ты?» – заблеял контролер. «Какое вымогательство? О чем ты? Я просто сказал, что мы могли бы быть друзьями без всякого корыстного умысла». «Нахер пошел!» – рявкнул Медовар. «Если еще раз ко мне приблизишься...» «И что ты сделаешь, позволь спросить?» — осклабился контролер. — «Убьешь меня. За это тебя накажут, как минимум в овощ превратят». «Но дать тебе хорошего пинка под зад мне никто не запрещал». На лице Кукишанского появилась презрительная гримаса. «Ты скоро облажаешься, Медовар. И это будет лучший день в моей жизни. Тебя накажут, а я буду хохотать». И он захохотал, как полный псих, выпучив глаза и брызжа слюной. «Пошел вон отсюда», – процедил Вениамин, сжав кулаки. «Он всегда искренне уважал старость, но этот старикашка его бесил». Кукишанский застыл с раскрытым ртом, смех резко оборвался. «Пошел отсюда вон», – повторил Вениамин. «А ты куда лезешь, толстяк?» Кукишанский словно бы выплюнул эти слова, его глаза угрожающе блеснули. «Стой в сторонке и молчи в тряпочку. Ты никто, и звать тебя никак. И когда твоего друга Медовара накажут, я лично с тобой разберусь». Он смачно харкнул себе под ноги и быстро зашагал прочь. «Поздравляю, Веня», — усмехнулся Медовар. «Теперь у тебя появился заклятый враг. И не стоит этого урода недооценивать. Ты не представляешь, на какие подлости он способен». «Ничего, как-нибудь переживу», — буркнул Вениамин, провожая удаляющегося контролера злым взглядом. «Другой ты стал. Теперь это ясно видно. И двух дней не прошло». Медовар поднялся со скамейки, достал сигареты, закурил. «Какие планы на сегодня? Может, по пивку?» «Нет, я домой», — отозвался Вениамин. У него было не лучшее настроение после того, как люди на площади жадно хватали деньги, и после собственного желания, чтобы Хмурый прыгнул с крыши. Ему хотелось побыть одному. На том они с Медоваром и расстались. Вернувшись домой, Вениамин долго сидел на пуфике в прихожей, затем взял деньги и отправился в парикмахерскую. Постригся наголо, а двухдневную щетину решил не сбривать. Ему подумалось, что он так будет меньше похож на того тюфика, который всегда и во всем слушался мать, того, кто не был способен на отчаянные поступки. После парикмахерской пошел на рынок, купил черные джинсы, кроссовки, футболку с изображением орла и стильный вельветовый пиджак. Подобную одежду он никогда не носил, потому, пожалуй, и приобрел. Ему хотелось быть полностью обновленным и внутренне, и внешне. Возле подъезда своего дома он повстречался с соседкой Марьей Ильиничной. Сквозь толстые линзы очков она поглядела на него с подозрением, затем узнала. «Вениамин Сергеевич, что с вами?» Странный вопрос, и задала его старушка таким тоном, словно он не наголо постригся, а изуродовал себя самым возмутительным образом. «Со мной все хорошо, Мария Ильинична», — ответил с усмешкой. «А что, вам не нравится моя лысая башка?» Он провел ладонью по голове. «Какой-то вы другой», — сказала она с недовольством. Эти слова Вениамин счел за комплимент. Он улыбнулся и открыл дверь подъезда. «А Петровы ночью опять гуляли», — поспешила сообщить Мария Ильинична. «Так шумели, просто ужас. Не слыхали разве?» «Меня ночью не было дома», — ответил Вениамин с гордостью, будто не ночевать дома — это героический поступок. «Правда?» — удивилась старушка. «Ага». Когда за его спиной закрылась дверь, он подумал, что Мария Ильинична в скором времени всем скамеечным клушам во дворе поведает, что с интеллигентным Вениамином Сергеевичем какая-то беда случилась, и ведет он себя теперь более чем странно. И какие же версии она с клушами придумает? Что он попал под влияние секты, что наркотики стал принимать, а может, решат, что он просто заболел? Вениамин вдруг осознал, что его не слишком волнует, что о нем теперь скажут люди, а ведь раньше для него не было ничего важнее. С упоением лелеял свою репутацию вежливого Тихони. С этой мыслью он поднялся на свой этаж, зашел в квартиру, переоделся в обновке и встал перед большим зеркалом в гостиной. Из-за зеркалья на него словно бы чужой человек смотрел. Такой человек, который вряд ли бы выбрал мирную профессию садовника-озеленителя и который ни за что не допустил бы убийства собственной собаки молодыми подонками. «Ты – это я», – завороженно произнес Вениамин. Он глядел на свое отражение из-под лобья с легким опасением, что вместо человека из-за зеркалья может появиться пухляк с мягкими чертами лица. «Ты – это я». Его губы медленно сложились в улыбку, и он подумал, что теперь готов к тому, на что не мог решиться долгое время – пригласить на свидание Оксану. Да, он созрел для этого. С торжеством глянув на фотографию матери на стене, Вениамин вышел в коридор, снял трубку с телефона и принялся набирать номер особняка Геллера. Как правило, к телефону подходила именно Оксана, и Вениамин намеревался, едва заслышав ее голос, выпалить на одном дыхании. «Здравствуйте, Оксана! Я приглашаю вас в ресторан сегодня вечером!» Именно так, без лишней болтовни, напористо и уверенно. Когда оставалось лишь набрать последнюю цифру, весь его кураж внезапно испарился. Палец застыл на диске телефона. Вениамин больше минуты так стоял, а потом сдался, понял, что не сможет пригласить на свидание Оксану. По крайней мере, не сегодня. Все-таки еще не созрел. Увы. «Ладно», — выдохнул он, повесив трубку. «Это ничего, ничего». Неприятно было на душе, словно тот прежний человек, допустивший убийство своей собаки, вернулся. «Не все сразу», — промолвил Вениамин, будто оправдываясь. «Но я позвоню потом. Обязательно». Он вернулся в гостиную, уселся в кресло и погрузился в мир героических фантазий. На этот раз воображение рождало образы словно бы само по себе, как заранее приготовленную кинопленку прокручивало. И эти фантазии отличались от прошлых фантазий своей жестокостью. Вениамин воображение спасает заложников, детей, женщин от террористов. Никем не замеченный, он проникает в здание, где их держат, у него острый слух и способность видеть в темноте. Шорох, бусинки глаз блеснули, всего лишь крыса. Он пробирается по мрачным, захламленным коридорам, в его руке пистолет с глушителем, слышит голоса, замирает, из комнаты впереди выходят двое, у них автоматы. Не теряя ни секунду, стреляет, два выстрела, две дырки в головах. Террористы падают замертво, по грязному полу растекается кровь. Сидящий в кресле Вениамин вдруг осознал, что еще никогда в своих фантазиях он не убивал людей. Изредка бил злодеев, сдавал их в руки правоохранительных органов, но никогда не проявлял излишней жестокости. Но сейчас ему это нравилось, хотелось стрелять, причинять боль. Вениамин воображение продолжает продвигаться по коридору, держа пистолет наготове. Лестница, ведущая в подвал. Он откуда-то знает, что заложники там, внизу. Спускается по ступеням, открывает железную дверь, петли предательски скрипят. Слышатся шаги, в полумраке появляются три силуэта. Он стреляет и, разумеется, попадает всем трем террористам точно в головы. Продвигается дальше, коридор длинный, в конце под потолком тускло светит лампочка. Вениамин фантазии идет, прижимаясь к стене. Идет, идет. Задремал, и фантазия продолжилась уже во сне, но с иными декорациями. Теперь это был не подвал, а пещера. Со щербатых стен и потолка стекает слизь, откуда-то доносятся стоны, хрипы, скребущие звуки. Он шагает вперед, то и дело озираясь. Вместо пистолета в его руке появляется сверкающий меч. Из темных ниш в стенах начали появляться чудовища. Красные глаза, широкие, усеянные акульими зубами пасти, острые перекрученные рога, лапы с длинными когтями. Морды монстров кривятся, но в них Вениамин угадывает знакомые черты. Это чудовищные версии братков, которых Медовар заставил друг с другом драться, и молодых подонков, убивших Лютика. Гневно рыча и сверкая глазами, монстры бросаются к Вениамину. Он ощущает злой восторг, ему хочется битвы, крови. Первому чудовищу сносит мечом голову, второму распарывает брюхо. Сидя в кресле, Вениамин хищно улыбался, веки подрагивали во сне. Твари выбираются из ниш в стенах, они заполнили весь пещерный тоннель. Вениамин, размахивая мечом и нанося смертельные удары, прокладывает себе путь сквозь толпу рычащих монстров. За его спиной остаются окровавленные трупы. Меч с легкостью крушит черепа, отсекает конечности, вспарывает животы. Чудовища воют, рычат, в темном пространстве блестят клыки и когти, сверкают глаза». Вот и конец туннеля. С монстрами покончено. Впереди узкий проход в другую пещеру. Вениамин протискивается внутрь, видит заложников, те словно приклеены к стенам. Они не могут пошевелить ни руками, ни ногами. И среди них Оксана. Она бормочет, как в бреду. «Помогите, помогите!» «Я сейчас», — обнадеживает Вениамин, — «сейчас помогу». Он бросается вперед, сверху из густого мрака появляется огромное чудовище, преграждая ему путь. Оно похоже на скорпиона, но голова у него человеческая. На Вениамина накатывает слабость. Он шокирован, ведь у твари лицо его матери. «Ты никакой не герой!» – шипит монстр. «Разворачивайся и уходи! Твоя жизнь должна быть спокойной! Ни во что не вмешивайся, иначе закончишь, как твой глупый отец! Стань прежним, Вениамин! Стань прежним!» «Нет, нет, я не хочу!» – возражает он. Ему тяжело смотреть на чудовище с лицом матери. «Стань прежним! Ты не герой!» Он опускает меч, Оксана смотрит на него с мольбой, а чудовище продолжает повторять, но теперь уже монотонно. «Стань прежним, ты не герой, стань прежним!» «Я не хочу!» – кричит Вениамин. Он проснулся, дыша так тяжело, будто пробежал только что большое расстояние. На лбу блестели капли пота, в висках стучало, в горле пересохло. Когда отчаянное сердцебиение успокоилось, Вениамин с ненавистью уставился на фотографию матери на стене, сжал кулаки и произнес: «Я не хочу быть прежним, мама. Ты во всем была не права. Во всем». Глава 12. Духота. По телевизору передали, что будет гроза, но Гиллер и без предсказаний синоптиков чувствовал – «Скоро грянет». Ему было не по себе, мысли в голову лезли исключительно тоскливые, и порой накатывал беспричинный страх. И так с самого утра. Чтобы развеяться и избавиться от неприятных предчувствий, он долго прогуливался по сосновому лесу, окружающему особняк. Адвокат вдыхал смоляные ароматы, пытался думать о чем-то позитивном, однако мысли упрямо возвращались к одному – «Где-то уже зреет гроза». И она скоро явится, чтобы снова мучить его. Отчего-то он был уверен, что сегодня ему придется особенно тяжело, хуже, чем раньше. Прошедшей ночью Геллеру приснился сон, в котором женщина с истинно черными волосами, будто бы вплетенными в жирную плоть клубящихся туч, глядела на него и как-то странно улыбалась. В ее синих глазах он видел обещание: «Я приду, скоро. И ты станешь моим». Лесной воздух, наконец, начал действовать успокаивающе. Геллер, слушая пение птиц, дошел до лесного пруда, сел на поросший травой холмик на берегу и через какое-то время поймал себя на мысли, что глядит на все вокруг так, словно пытаясь впитать в себя красоту природы, закрепить ее в памяти, как какой-то оберег. Ему подумалось, что скоро он все будет видеть иначе. То, что сейчас кажется красивым, будет для него уродливым, а уродство обретет темную привлекательность. Геллер не понимал, откуда в голове берутся такие конкретные, ничем не обусловленные опасения, но отчего-то был уверен – они сбудутся. Он сомневался, что устоит перед грозой, не сломается. Устал. К тому же после последней добровольной отсидки в тайной подвальной комнате – его часто посещала мысль, а может, не стоит противиться этой силе? Может, отдаться на милость грозе? Возможно, она даст больше, чем отнимет. Эти мысли были слабостью, так утопающий хватается за соломинку, но ничего более оптимистичного на ум не приходило. Геллеру казалось, что он находится на перепутье двух дорог. Одна дорога вела к гарантированному сумасшествию, другая – к ужасающей неизвестности. Вернувшись из леса, пообедал без аппетита, остаток дня просидел в беседке, пытаясь читать, но постоянно теряя нить повествования. Когда вдалеке загрохотало, он не смог сдержать стон, будто приговоренный к казни, заслышавший голос палача, с тоской глядя на небо, произнес тихо: «Так не может больше продолжаться». А потом закричал мысленно: «Оставь меня в покое! Зачем я тебе?» Зашумела листва, на землю легла тень от облаков. Геллеру представилось, как по небу плывет древнее божество, гроза. Плывет медленно, величественно. Ее волосы у корней блестят, словно серебро, но дальше они становятся тучами, охватывая все небо и не позволяя солнечным лучам пробиться к земле. Геллер тряхнул головой, воображение настолько четко нарисовало грозу, что он как будто наяву ее увидел. Сумасшествие какое-то. Даже в груди похолодело. Мрачный, с поникшими плечами, он вышел из беседки и поплелся к дому. Его ждала комната в подвале. Оксана заперла Геллера через полчаса, когда небо стало темным, а флюгер на самой высокой башенке дома принялся быстро вертеться под порывами ветра. Четыре стены, темнота, страх. Геллер сидел на полу посреди комнаты в таком напряжении, что мышцы едва судорогой не сводило. Как и раньше, он не услышал, а ощутил, как на улице разразилась гроза. И он ждал, что в любую секунду в голове раздастся голос. «Скажи «да», не сопротивляйся». И он знал, что случится, если не скажет, если будет сопротивляться. Рассудок снова накроет тьма и накатит звериная ярость. Гроза накажет сильнее, чем раньше. Геллер в этом не сомневался. Быть может, сегодня он покинет эту комнату совершенно обессиленным, как древний старик на последнем издыхании. А ночью ему обязательно привидятся такие кошмары, что он будет вопить во сне, покрываясь холодным потом. Перед мысленным взором вспыхнула молния. Началось. Геллер задрожал, свернулся калачиком на полу. Голос грозы донесся, словно бы из глубин подсознания. «Я чувствую твой страх, но он пройдет, если ты перестанешь упрямиться и доверишься мне. Не сопротивляйся. Расслабься и скажи мне «да». Это ведь так просто. Всего одно крошечное слово, и все для тебя станет иным. Ты сам станешь иным». «Нет», – нашел он в себе силы ответить и даже удивился, что страх еще не поглотил остатки воли. Перед глазами вновь блеснула молния, в голове загрохотало, и этот громовой раскат на какое-то время заглушил все мысли и эмоции, оставив лишь чистый леденящий ужас. Немного придя в себя, Геллер снова услышал грозу. Она уверяла, что он оттягивает неизбежное, что она ломала людей, которые в сотни раз крепче него. Те тоже сопротивлялись и в конце концов говорили ей «да». И никто из них потом не жалел об этом. Никто не жалел? В это Геллер не верил. Гроза врет. Сказать «да» – это то же самое, что подписать договор с дьяволом. Вот только что гроза даст взамен его души? «Уходи!» – завыл он, ударив ладонью по лбу. Он ощущал, что теряет себя. Нечто дикое, звериное замещало его человеческую суть. Еще немного, и злобное животное в нем возьмет верх и начнет метаться по комнате, рычать, клацать зубами. От адвоката Германа Марковича Геллера и следа не останется. Он затеряется в другой тайной комнате в лабиринте подсознания и просидит там, пока зверь не растратит все его физические и моральные силы, пока не иссушит, как вампир. И это будет повторяться снова и снова. Гроза не оставит в покое. Кровавая пелена застилала глаза, громовые раскаты набухали в голове и били по нервам, жилам, заставляя все тело сотрясаться. Не хотелось больше все это терпеть. Внутренний голос заорал яростно: «Хватит! Ты не выдержишь!» «Хватит!» – захрипел Геллер. «Я говорю: да! Да, да, я твой!» «Повтори!» В женском голосе в голове была издевка. «Повтори, что ты сказал». «Да, я сказал тебе «да». Я больше не могу это терпеть. Не могу». «Отлично. Ты сделал свой выбор. Пути назад нет. Теперь ты мой адвокат, Геллер. И знай, ты слишком долго тянул. А мне это не нравится. Так что будешь не ферзем, а пешкой». Грохот в голове прекратился, рассудок прояснился, и Геллер испытал чувство, словно будучи заживо погребенным, только что выбрался из могилы и сделал вдох чистого воздуха. Какое-то время он сидел расслабленно, наслаждаясь неожиданным спокойствием, потом насторожился, услышав подозрительный гул за дверью. а когда увидел, что дверь в районе засова начала плавиться и в комнату ворвался поток дрожащего яркого света, так и вовсе опешил. В двери образовалась округлая дыра, раскаленный металл стекал миниатюрными ручейками и застывал. Свечение чуть померкло, Геллер поднялся, затаив дыхание, подошел к двери, от которой исходил жар, ткнул ногой, и та распахнулась. В подвальном коридоре парила яркая сфера размером с теннисный мяч. Шаровая молния? Обомлевший Геллер решил, что так и есть. Но как эта штука здесь очутилась? «Гроза», — ответил он на свой же вопрос. «Разумеется, это именно она прислала шаровую молнию, чтобы выпустить его». Кроме исходящего от шара гула, он не слышал других звуков, да и все вокруг выглядело каким-то замороженным, нереальным. Шаровая молния поплыла к выходу из подвала, остановилась. Геллер догадался, она зовет его. Сглотнув сгустившуюся во рту слюну, он сделал несмелый шаг, продвинулась вперед и молния. Точно зовет. Молния-поводырь. Посреди двери в подвал зияла идеально ровная дыра с оплавленными краями. Через эту дыру светящаяся сфера и вылетела. Геллер вслед за ней поднялся на этаж и снова отметил, что все вокруг выглядело застывшим, как на фотоснимке, и эту неестественную безмятежность нарушали лишь вспышки молний за окнами. Хотя вспышками это трудно было назвать. Ослепительный свет словно бы вызревал, набухал и медленно гас, будто бы само время замедлилось. И все это в тишине, которую нарушал лишь исходящий от сферы поводыря легкий гул. Затаив дыхание, зачарованно глядя по сторонам, Геллер миновал коридор, заглянул в гостиную и увидел Оксану. Она стояла возле окна без движения, точно статуя. Ее правая рука была приподнята, пальцы касались занавесок. Жутковатое зрелище, словно неведомая сила вмуровала эту женщину в вечность. По спине Геллера побежали мурашки, он вздрогнул и поплелся дальше за шаровой молнией. В стекле входной двери тоже была выжженная дыра. Выйдя на улицу и проследовав до широких ступеней фасадной лестницы, Геллер окинул взглядом сумеречное пространство и открыл рот от изумления. Как и в доме, снаружи все было застывшим, и масштаб зрелища поражал. В воздухе висел поднятый ветром сор, согнутые кроны деревьев были неподвижны, словно в кадре остановленного фильма. Тяжелые низкие тучи казались темными волнами, чью необузданную мощь кто-то вверг в оцепенение. Во всем ощущалась какая-то дикая, но пресеченная энергия. Это был застывший миг до свирепой ярости стихии, мгновение до ливня. Словно вселенский монстр раскрыл свою безграничную пасть, чтобы поглотить мир, но решил насладиться моментом и заморозил время, оттягивая неизбежное. Ощущая себя персонажем жуткой сказки, Геллер спустился по ступеням. Сияющий шар завис над фонтаном. На фоне свинцовых туч неспешно расцвела ветвь молнии. От нее, заполняя все мрачное пространство, расползлось свечение. И мир изменился. Вместо деревьев, кустарников, псевдоантичных статуй, колонн и флигелей появилось огромное зеркальное поле, на котором высились ряды исполинских металлических мачт. Мачты соединялись прозрачными трубами, и внутри этих тоннелей пульсировали и передвигались сияющие сгустки. Вдалеке по зеркальному полю двигался черный блестящий автомобиль. Он приближался, причем со скоростью болида. «Что происходит?» – плаксиво пробормотал Геллер, ощущая холод в животе. Пространство снова изменилось, став прежним. Это случилось в тот момент, когда погасла ветвь молнии. Дрожа всем телом, Геллер глядел на статуи, деревья. На этот раз мир не выглядел застывшим. Повсюду ворочались тени, как какие-то зловещие сущности. Очередная молния расцвела и будто бы вспорола полотно с изображением мятежного пейзажа. Расползлось свечение. Перед взором Геллера опять предстал мир с зеркальным полем. Черный, похожий на огромное насекомое автомобиль, был уже близко. Фары походили на глаза, хромированная решетка радиатора выглядела как пасть со стиснутыми зубами. По блестящему корпусу пробегали синеватые всполохи. В голове Геллера на фоне нарастающей паники возникла мысль. «Нужно бежать, со всех ног бежать, потому что должно случиться что-то кошмарное, непоправимое». Он был в этом абсолютно уверен. Нет, он это знал. Это знание словно бы влетело в разум, и внутренний голос завопил отчаянно. «Беги, прячься! Ты не должен был сдаваться грозе. Смерть или безумие лучше того, что тебя ждет. Беги, беги!» Но ноги как будто присохли к зеркальному полю. Страх сковал мышцы, выморозил всю волю. Черный автомобиль остановился противоестественно резко, презрев силу инерции, только что мчался и вот уже стоит, будто хищный зверь перед нападением. Изнывая от плохих предчувствий, Геллер глядел на автомобиль с безысходностью. Он видел такие машины только в кино. ГАЗ-1173, печально известный, как черный воронок. Шаровая молния зависла над капотом, исходящее от нее свечение не отражалось в матово-черном лобовом стекле. Открылась дверца, на зеркальное поле ступил высокий лысый мужчина в кожаном, прихваченном широким ремнем плаще с большим поднятым воротником. Лицо мужчины было бледным, словно восковым, глаза прикрывали темные круглые очки. Он обошел машину, как лакей открыл дверцу, и из салона выбралась женщина в серебристом брючном костюме и с блестящими, зачесанными к затылку черными волосами. Губы у нее были тонкие, какие-то бесцветные, почти неразличимые, а вот крупные глаза напротив отличались необыкновенной выразительностью и ярко-голубым окрасом. Мир в очередной раз изменился. Ощущая то жар, то озноб, Геллер растерянно покрутил головой, глядя на недвижимые деревья, тучи. Чувство сожаления, что там, в подвале, он сделал самый кошмарный роковой выбор в своей жизни, давило на разум. Невыносимо хотелось отмотать время назад и, проявив силу воли, сказать грозе «нет». Сразу несколько ветвистых молний выросли среди мрачных туч, вернув Геллера в другой мир. Он вздрогнул, тяжело задышал. Женщина с голубыми, будто подсвеченными изнутри глазами, стояла прямо перед ним, и на ее лице не было ни единой эмоции. «Я, Юлия, ее посланница», — сказала она холодным деловым тоном. «Гроза хотела сделать тебя своим солдатом, но передумала. Гроза не любит, когда кто-то показывает норов. В наказание ты, адвокат, станешь поставщиком страха и боли, поставщиком того, чем мы питаемся. Ты большего не заслуживаешь». «Я передумал», – нашел-таки в себе силы выкрикнуть Геллер. «Лучше я буду сходить с ума в подвале, чем...» «Поздновато, адвокат», – прервала его посланница грозы. «Ты сказал «да», а значит, клеймо на тебе поставлено. Ты ее раб. Навечно». Она резко подалась вперед, обхватила голову Геллера тонкими цепкими пальцами, потянула на себя. Он не мог оторвать взгляда от ее глаз. Они становились больше, глубже. Яркая синева затягивала его, как болотная трясина. Геллер кричал, пытался вырваться, но пальцы женщины сжимали голову точно тиски. Он погружался в синеву, а где-то на периферии зрения сверкали молнии, что-то гудело, скрежетало, лязгало. Неожиданно перед взором Геллера возникли те упыри, которых он защищал в суде и которым он помог избежать справедливого наказания. Эти нелюди хохотали. Их личины менялись, становились омерзительно уродливыми, словно проявлялась их истинная демоническая суть. Он больше не мог кричать, вопли перешли в стоны, а потом вдруг исчезли страх, отчаяние, сомнение. Все это будто бы какая-то сила вырвала из сознания. И стало хорошо, даже весело. Морды упырей больше не казались уродливыми. В скрежете и лязге теперь слышалась мощная ритмичная музыка. Юлия отстранилась от Геллера, и он почувствовал себя так, словно вышел из полной чудес комнаты. Лица исчезли, музыка стихла, было слышно лишь урчание двигателя автомобиля, и электрический шорох искрящихся сгустков в прозрачных тоннелях. Геллер больше не испытывал скованности. Какая-то новая, мощная энергия била в нем ключом. Мир с зеркальным полем и рядами огромных мачт теперь казался ему родным, словно всю жизнь просуществовал на лживой грязной территории, и вот, наконец, вернулся в свою истинную среду. Женщина, по-прежнему не проявляя ни единой эмоции, развернулась и направилась к автомобилю. Глядя на посланницу, Геллер вспомнил ее слова: «Ты станешь поставщиком страха и боли, поставщиком того, чем мы питаемся». Что она имела в виду? А не все ли равно? Главное, сейчас ему хорошо, впервые за долгое время. Настраивался на что-то невообразимо ужасное, а в итоге... А что в итоге? Сплошной позитив, верно говорят. У страха глаза велики. Посланница грозы и высокий тип в плаще сели в автомобиль. Черный воронок развернулся и так резво рванул вперед, что через пару секунд уже был далеко, и за ним летела шаровая молния. В воздухе остались лишь клубы темного дыма. Геллер сомкнул веки, а когда открыл глаза, оказался уже на территории своего особняка. Застывшие деревья, тучи – все это больше его не тревожило, не пугало, словно такая вопиющая ненормальность была в порядке вещей. Легкой поступью он направился в дом, поднялся по ступеням, зашел внутрь, а когда закрыл за собой дверь, природа словно бы скинула оковы оцепенения. Хлынул ливень, загрохотал гром, да с такой мощью, будто все это время стихия копила ярость. Гром, молнии, ливень. Геллер не мог поверить, что совсем недавно непогода его пугала. Тот страх теперь казался ему маразмом, глупой, ничем не обоснованной фобией. О своих муках в подвале он позабыл, точнее, это странным образом стерлось из памяти. Помнил, что Оксана запирала его в подвальной комнате, но считал сейчас это какой-то блажью, игрой в прятки. Но теперь все эти глупости позади. Он зашел в гостиную. Оксана стояла возле окна и, словно почувствовав его присутствие, обернулась. На ее лице появилось изумление. «Герман Маркович, но вы же...» «Все хорошо, Оксана, все просто отлично», — сказал он, обнаружив в своем голосе непривычные стальные нотки. «Мне больше не нужна комната в подвале». «Но как вы вышли?» «Сделай милость, не задавай вопросов. И скажи Зинаиде Павловне, чтобы она приготовила мне на ужин что-нибудь особенное, праздничное». «Как скажете, Герман Маркович». Оксана глядела на него с недоверием, будто на чужака, притворившегося хозяином. Геллер обвел взглядом гостиную и осознал, что воспринимает все не так, как раньше. Эти картины, занавески, мебель, декор теперь казались ему убогими, а свежие белые розы в вазе на столе так вообще вызывали омерзение, хотя утром лично срезал эти цветы, любуясь их красотой. «Выкиньте розы», – распорядился он, даже не пытаясь скрыть брезгливость. «И больше не нужно цветов в доме. Никогда». Оксана обескураженно пожала плечами. «Хорошо». За окнами вспыхнула молния, загрохотал гром. Геллер вышел из гостиной и направился в свой кабинет, думая о том, что его управляющая Оксана необыкновенно уродлива. И ведь раньше почему-то не замечал этого, но теперь словно бы прозрел. Не иначе посланница грозы наделила его способностью все видеть в истинном свете. Ураган набирал силу, от грохота грома стены сотрясались, за окнами колыхался непроницаемый занавес ливня. Поднявшись в кабинет, Геллер взял из деревянной коробки сигару, закурил, с наслаждением, сделав глубокую затяжку, произнес восторженно с нотками удивления. «Да, я заново родился». Он засмеялся, изо рта вырвалось облачко дыма. Гром пророкотал, и Геллер решил, что всемогущая королева гроза смеется вместе с ним, радуется. «Есть повод для праздника, потому что... я заново родился! Черт возьми!» Оксане было тревожно. Происходило что-то странное, нехорошее, необъяснимое. Каким образом Герман Маркович выбрался из комнаты в подвале и что с ним стало? Он ведь изменился. Оксана это четко увидела, когда Геллер общался с ней в гостиной. Черты его лица обострились, как у покойника, стали какими-то жесткими, а в глазах появилась неприятная колючесть, так и тянуло отвести от них взгляд. Оксана помнила, что такие глаза, которые, казалось, способны покрыть изморозью твой мозг, были у старика в деревне, где она родилась и жила до 17 лет. Тот старик ни с кем не общался, люди стороной обходили его дом на окраине деревушки, и все были уверены, смотреть ему в глаза нельзя, сглазит, порчу наведет. Однажды Оксана, ей тогда 12 было, возвращалась с матерью из райцентра, вышла на автобусной остановке и... Вот он, дед Карась, как звали его в деревне. Старик стоял с корзиной в руке, как-то хищно, будто пожирая взглядом, смотрел на Оксану и облизывал сморщенные тонкие губы. Он ее словно загипнотизировал. Она застыла, забыв обо всем на свете. Пришла в себя, когда мать как следует встряхнула ее и, опасливо косясь на Карася, потянула прочь от остановки. Потом прошипела, обращаясь к дочери. «Скрути фигу, быстро!» Оксана так и сделала, сжав кулак и протолкнув большой палец между средним и безымянным. Позже мать объяснила, что фига – жест от сглаза. Вроде бы ничего страшного тогда не произошло, однако после той встречи Оксане еще долго снился по ночам старик-карась. И в этих кошмарах из его глаз торчало множество острых шипов, а язык был длинный, раздвоенный, как у змеи, и он извивался, то и дело протискиваясь между тонких губ. Вот и теперь, когда она увидела изменившиеся глаза Геллера, ей вспомнился дед Карась, и почудилось, что из глазниц хозяина вот-вот выскочат шипы, а язык удлинится и начнет извиваться. Жутко было, да еще и гроза эта за окнами усиливала впечатление. Чтобы успокоиться, Оксана сказала себе, что это всего лишь наваждение. Уйдет гроза, и страхи забудутся. Она сходила на кухню, передала Зинаиде Павловне просьбу Геллера приготовить на ужин что-нибудь особенное. Затем, движимая болезненным, точно заноза любопытством, отправилась в подвал. Когда обнаружила дыру в двери, долго на нее глядела, пытаясь найти объяснение и ощущая, как усиливается страх. Гром гремел, она вздрагивала, по коже пробегали мурашки. Не придумав ни единой, даже самой невразумительной версии происхождения дыры, Оксана открыла дверь и спустилась в подвал. Почуяла легкий дымный запах. Нехорошо, очень нехорошо. Теперь к любопытству прибавилась озабоченность, нет ли угрозы пожара. Внимательно осматривая люминесцентные лампы под потолком, она дошла до комнаты, в которой запирала Геллера, и охнула от изумления. Металлический засов был выжжен и оплавлен, в двери зияла дыра. У Оксаны даже голова закружилась от абсолютной необъяснимости того, что здесь случилось. Ясно было лишь одно – нечто выпустило Германа Марковича из комнаты, причем необычайно сложным способом. Все это походило на горячечный бред. Оксана протянула трясущуюся руку, осторожно коснулась пальцами изуродованного засова. Горячий. Она попятилась, машинально скрутила фигу и бросилась прочь из подвала.